Глава 12. Граф Аквамарин. Ох, натерпелся я страха за те несколько секунд, пока взаимодействовал со своими активаторами, использовал способность энергосеть. Повезло, что все источники частиц духа оказались заполнены под завязку, и мне хватило недостающих 6000, чтобы выбрать возрождение гнезда рода и активировать его. А все потому, что сфера, в которой я оказался, была прозрачной, и за ее пределами располагался целый мир. Во-первых, источник света. Казалось, все пространство само источает ровное свечение. Во-вторых, гигантские каменные образования, выглядевшие как монолитные крепости. А еще корабли пустотников, летающие между этими крепостями, и твари. Нет, твари, снующие туда-сюда в погоне за альфа-дредноутами. Я даже представить не мог, что это за существа и на что они способны, если местные зараженные боятся вступать с ними в бой. Мне хватило секунды, чтобы понять. Я вижу пустоту. И столько же времени потребовалось, чтобы осознать. Отсюда нужно валить, и чем быстрее, тем лучше. Этим и занялся. Едва понял, что мое энергоядро заполнено больше, чем на 2/3. Выбрал первый пункт из 3, предложенных предтечами, и мысленно активировал его. Вспышка. Когда вернулось зрение, я обнаружил, что стою внутри зала с древом навыков. Приблизившись к стене, туда, где обычно скрывался вход в 3-е помещение гнезда, я почувствовал, как за каменной переградой что-то или кто-то зашевелился. Дух рода? Словно в подтверждение перед глазами появилось оповещение. Глава рода Аквамарин. Желаешь привести духа плазмы к покорности? Да, нет. Нет уж, без разрешения того, кто займет место герцога Огнева, я не рискну проделать подобное. Вот посещу его родной мир, пообщаюсь с родственниками, и там будет видно. А пока оставлю все как есть. И вообще, пора бы отсюда сваливать, пока местный дух не решил, что я угроза. Снаружи было спокойно и пусто. Не знаю, почему мне подумалось, что здесь обнаружится толпа местных, желающих высказать мне как слова благодарности, так, возможно, и ненависти. Ни души. Что ж, значит, и нам пора покинуть эту не особо гостеприимную планету. Словно дожидаясь, когда удалюсь от гнезда, на половине пути к катеру весь обзор перекрыл оповещение. Глава рода Аквамарин, ты выполнил задание от предтеч высшего уровня сложности очистить гнездо рода Джейсон от скверны. Получена награда плюс 1000 частиц духа к объемам энергоядра и активатора родового гнезда. Объем 17000 частиц духа. Доступно 2500 частиц духа. 15% от общего объема энергоядра. Доступно кристаллов духа. 9 великих, 7 больших, 40 малых. Для следующего увеличения энергоядра необходимо 10 альфа-кристаллов духа, абсолютных, или 100 великих. Основа – потомок предтеч. Истинное имя – альфа. Класс – смертный. Мораль – желтая. Последователь заветов предтеч. Статус. Аспект искра. Малое зерно. Позиция отбора в кандидаты 893. Родство предтеч 93%. Контроль. Родовое гнездо Аквамарин. Крепость Информаториум. Ну вот, я уже поднялся, и теперь вхожу и в 900 кандидатов. Если честно, меня этот рост не радует. Да, с одной стороны, став предтечей, я, скорее всего, быстро решу свои проблемы с корпорацией Нейрогалактикс и искоренителями. Но с другой, у нас и так все хорошо. Пока Орден сражается с альфа-дредноутами, а корпоранты заперты в своих системах, я могу спокойно ждать завершения терраформирования. Затем переброшу родовое гнездо в скрытую систему, лучше всего к информаториуму. Тупик, куда не каждый решится проникнуть, из-за системы с голубым гигантом и огромным полем астероидов. Я отогнал прочь все мысли и мысленной командой активировал открытие шлюза у катера, а через минуту уже сидел в пилотской кабине и посылал запрос на видеосвязь с первопроходцем. «Альфа, живой!» Захлестнула меня эмоциями подруги даже через экран. «Как все прошло?» «Позже расскажу. Главное, что тебя предупредил. Я в порядке. А сейчас мне необходимо связаться с командиром эскадры герцога, передать ему информацию. Но в любом случае, скоро буду на борту разведчика». Килл Апат принял информацию о свободном гнезде правильно. Я еще не преодолел и половины пути до первопроходца, а с орбиты к объекту «Предтечь» уже устремились сразу 3 десантных катера. Правильно, сейчас родовичи захватят гнездо и тем самым упрощат свое положение в империи, которое, надо отметить, скоро погрузится в гражданскую межусобную войну. Лишь корабли пустотников могут задержать братскую бойню, и то на время. Планету наш корабль покинул без проблем, как только мы получили разрешение. И тут же, едва вышли в открытый космос, начали разгон к точке гиперперехода. Затем последовал прыжок, еще один и еще. Получалось, что вынужденное ожидание окупилось многократно, так как никто больше не пытался задерживать нас. Лишь командиры эскадры патрульных групп связывались по очереди, чтобы узнать, все ли у нас хорошо и не требуется ли какая-нибудь помощь. А к исходу вторых суток наш корабль прибыл к Искре, родному миру Огнева. «С ума сойти!» — произнесла подруга, когда на тактической карте высветились десятки тяжелых и добрые сотни средних кораблей. «Это не флот, а целая армада. Откуда столько? Мир герцога в осаде?» «Нет, больше похоже на подготовку к отражению нападения», — ответил я, проанализировав ситуацию. «Все корабли дружественны, и что-то мне не нравится происходящее здесь. Если мы не покинем систему до того, как начнется заваруха, придется принять участие, поэтому не задерживаемся». «Получен запрос на видеосвязь», — доложил Искин. «Принимай», — разрешил я и приготовился к долгому разговору. Однако был удивлен, когда диспетчер коротко сообщил. «Ваше благородие, барон Аквамарин, добро пожаловать на столичную планету герцогства Огневых. Сейчас я вышлю вам маршрут и координаты, чтобы безопасно провести и посадить ваш корабль. Катер уже ожидает вас на посадочном поле. Добро пожаловать на Искру». «Ого!» – удивился я, когда экран связи потух. «Похоже, нас тут ждут. Хорошо, если с добрыми намерениями». «Герцог хорошо относился к нам. Так почему его родовичи должны изменить свое мнение?» – пожала плечами Лада. «Думаю, все пройдет хорошо, и уже через день мы вернемся домой, на Акваду». «Хорошо бы», — согласился я, мысленно отдавая приказ Искину начать движение по маршруту. Нас действительно ждали. Стоило первопроходцу занять место в посадочном поле, как рядом опустился катер, из которого вышел встречающий. Причем не абы кто, а одаренный. «Ваше благородие, прошу на борт», — пригласил нас широкоплечий черноволосый мужчина в форме. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять — это родович Огнева. Была у них у всех какая-то общая неуловимая черта, словно все они вышли из одного народа. Полет до усадьбы местных властителей вышел недолгим, около 10 минут. Мы даже не успели отдохнуть и полюбоваться пейзажами. К тому же сопровождающий постарался проконсультировать нас. «Ваше благородие, я должен предупредить вас обоих. Его светлость герцог Огнев покинул нашу вселенную, как и его императорское величество. Таким образом, ее светлость герцогиня Огнева становится полноправным наместником третьего рукава империи, и все дворяне становятся ее вассалами, в том числе и род Аквамариных. Нам известны законы», — нахмурился я, не понимая, к чему клонит сопровождающий. «Несомненно, но вы, скорее всего, не знаете главного. Ее светлость, являясь прямым родственником императора как по отцовской, так и по материнской линиям, имеет все права на вступление на трон империи, как полноправная императрица. Своих наследников у императора не было, и потому сейчас империя стоит на грани междоусобной войны, которую сдерживают лишь альфа-дредноуты, как бы абсурдно это ни звучало». «То есть все корабли, что находятся на орбите?» Я прервался, пытаясь сформулировать вопрос, но родович опередил меня. «Именно. Мы готовимся нанести удар по наместнику второго рукава. К тому же для этого имеются все основания. Есть прямые доказательства, что вся верхушка соседнего герцогства сотрудничает с Альфа-Скверной». «Какой осведомленный родович. Интересно, зачем он рассказывает нам то, что по сути является военной тайной?» «Мне приказано ввести вас в курс, чтобы по прибытии в усадьбу четко понимали, насколько ее светлость доверяет вам и что от вас ожидает», словно прочитав мои мысли, сообщил сопровождающий. «И да, мы уже на месте». Катер плавно снизился и мягко приземлился на небольшую площадку, почти всю заставленную различными летательными аппаратами, от катеров до атмосферных истребителей. Правда, особо рассматривать технику времени у нас не было, потому что мы сразу направились внутрь главного строения. Герцогиня ждала нас в том же зале, в котором и в прошлый раз мы встречались с Крушителем. Правда, была она здесь не одна, с седовласым мужчиной, судя по регалиям на одежде, князем Воскобойниковым. Огнева оказалась молодой, не старше Лады, очень красивой женщиной, ростом не уступающий мне и буквально источающий силу и власть. Седой мужчина тоже был непрост. А еще между ними прослеживалось что-то общее. «Ваша светлость!» Мы с Ладой изобразили церемониальный поклон. «Проходите, присаживайтесь». Огнева указала нам на стулья, расположенные слева от ее места, во главе стола. «Будем знакомиться». Я угадал. Князь Воскобойников оказался родным отцом герцогини и по совместительству генералом на службе у императора. Вроде как под его управлением был целый флот десантных кораблей, усиленный тяжелыми крейсерами, эсминцами и авианосцами. И большая часть этого флота, судя по всему, находилась сейчас здесь, в системе Огневых. И да, прямо сейчас в усадьбе разрабатывался план превентивного удара по родовому миру герцога Филиппова, являющегося наместником соседнего рукава империи. Нет, никто не планировал захват власти. Это была всего лишь зачистка врагов человечества. «Ваша светлость, какую роль во всем этом должен исполнить род Аквамаринах?» Поинтересовался я, когда нас ввели в курс дела. «Изначально планировалось использовать твой корабль по прямому назначению», ответила герцогиня. «Для усиления. Но до меня дошла информация, что ты недавно очистил от скверны объект Притеч. Я не готова бросать в бой столь ценные кадры. В третьем рукаве находится больше 20 зараженных родовых гнезд, и их все необходимо очистить. Известно, что твой род владеет стихией Жнец, которая способна подчинять измененных и слуг альфа-праймов. Редкая стихия. Я попробовала навести справки и выяснила, что у нас в империи такой стихии больше никто не обладает. Последний род был уничтожен во время восстания герцога Авалина». «В содружестве в целом нет жнецов», — произнес князь Воскобойников, когда герцогиня закончила говорить. «Кроме таинственной организации, Лиги Жнецов. Но с ними невозможно сотрудничать. Это скрытое общество». «Настолько скрытое, что они пытались внедриться в Лигу Пустоты и влиять на нее», — добавил я. «Кстати, их интересовало именно влияние на ту часть Лиги, что располагается в Империи». «Ворон, откуда тебе известны такие подробности?» — нахмурился князь. «Он оказал Лиге услугу», — сообщила своему отцу Мария. «Я получила от Виктора всю информацию по наемникам. Кстати, барон, не желаешь взять шефство над Лигой Пустоты? У них сейчас проблема, магистр исчез, и нужно выбрать нового. А у тебя уже имеется хорошая репутация среди арбитров и контролеров». «Ваша светлость, вы же знаете, что на меня охотится половина Содружества», — напомнил я. «Вряд ли мне удастся управлять Лигой, отсиживаясь в укромном месте, а появляться в разных местах — это гарантированно притянуть неприятности. Как к себе, так и на всю Лигу Пустоты». «Ты, видимо, не совсем понимаешь, что значит быть магистром», — улыбнулась герцогиня. «И не спеши отказываться. Возможно, это твой единственный шанс стать на одном уровне с твоими врагами. Да, кстати, мы так увлеклись обсуждением важного, что совсем забыли кое о чем. Секунду». «Барон, ты в курсе, что наместник третьего рукава уже давно подал прошение о присвоении тебе графского титула?» — улыбнулся князь Воскобойников. «Я буквально сегодня доставил инфопакет с соответствующими документами. Так что принимай. Да, за герб не обессудь. Не я его придумал». Я прикрыл глаза, так как мне пришло оповещение от нейросети о входящем инфопакете. Читываться не стал, лишь бегло пробежался по ключевым пунктам, чуть задержав внимание на обязанностях. Так, предоставить в патрулирование не менее одного среднего корабля не ниже Б-класса. Содержать. Немедленно выделить. Не смешиваться, участвовать. Да, сплошной должен и обязан. Но! Теперь все системы, лично открытые мной, принадлежат лишь мне. Правда, сообщить о них я обязан. Так что, ваша светлость, примите от меня новые проверенные точки входа-выхода. Системы, как я понимаю, теперь мои, но как верный вассал я обязан предоставить по ним всю информацию. Об этом я как раз и хотела спросить. Герцогиня слегка улыбнулась. «Молодец, граф. Давай свои координаты. Правда, мой муж успел сообщить мне первые открытые тобой системы, в том числе и с секретами». На некоторое время воцарилась тишина. Огнева ознакомилась с новыми данными. Князь откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Правда, в какой-то момент я понял, что они с помощью нейросети интенсивно обмениваются информацией. Уж больно странно вела себя рука Воскобойникова, лежащая на столе. «Новая информация очень ценная», — наконец заговорила герцогиня. «Более того, она стратегически важная. Барон, граф, вы только что помогли нам решить одну из важнейших задач, и я, пожалуй, не стану откладывать одно важное дело на потом и выполню просьбу мужа прямо сейчас. Прошу всех следовать за мной». Переглянувшись с Ладой, мы поднялись из-за стола и вместе с князем двинулись за герцогиней. При этом я невольно почувствовал себя крайне неуютно. Эти одаренные привыкли повелевать сотнями тысяч, миллионами жизней. Я ж хочу одного, чтобы меня оставили в покое. Вот только, увы, это невозможно, пока на белом свете существуют директора корпорации Нейрогалактикс, а устав Ордена Искоренителей требует уничтожить всех носителей стихии Жнец. Так, размышляя и удерживая Ладу за руку, мы двигались за Огневой, пока та не остановилась перед массивной металлической дверью. Набрав на панели доступа длинный код, герцогиня на миг обернулась и подмигнула нам. В этот момент в ее глазах промелькнуло что-то хулиганское, подростковое. «Хранилище рода Огневых. Входите». Как-то не ожидал я, что окажусь в месте, где чей-то род хранит самое ценное. Так что вошел внутрь с осторожностью. И был удивлен, увидев внутри дюжину стоек, на которых располагались различные одеяния из металла. Вроде броня, но какая-то неказистая. Странно. Вызывало удивление и холодное оружие, расставленное вдоль стен. Мечи, копья, щиты и больше ничего. Я уже было потерял интерес к содержимому хранилища, когда мой взгляд остановился на тяжелом коротком копье. И все, с этого момента мне стало ясно, что это оружие мое. Вот прям для меня создано. «Граф, ты можешь выбрать один доспех и одно оружие. Такова воля герцога Огнева», — словно прочитав мои мысли, сообщила герцогиня. «Любые?» — уточнил я на всякий случай. «Любые», — подтвердила наместница третьего рукава. «По своим особенным возможностям все они приблизительно равны, так что...» Дальше я уже не слышал, что говорит герцогиня, потому что двинулся вперед, словно оказавшись под воздействием зараженного скверной. Остановился лишь, когда приблизился к копью. Протянул руку и коснулся толстого черного древка, покрытого рунами. А в следующий миг перед глазами вспыхнуло оповещение от предтеч. «Копье Бакладура. Артефакт 10 уровня. Вместимость частиц духа 80 тысяч. Встроенная способность. Энергия Бакладура. Удар солнечной энергии. Активация 20 тысяч частиц духа. Особенности. Личная привязка. Трансформация наруч. Для привязки артефакта необходимо поделиться с оружием собственными частицами духа. 1% от максимального объема. Начать привязку? Да, нет». «Ты смотри, он первый, кто услышал зов», — раздался позади голос герцогини. «Граф, не смущайся, привязывай оружие». И я привязал, передав через древко 170 частиц духа, чтобы в следующий миг меня шарахнуло разрядом энергии. Последнее, что услышал мой угасающий разум, это вскрик Лады. «Альфа!